Недоверчивый, но осторожный человек пошел. Аннабель осталась одна. Вдруг она обратила внимание на свои башмаки. Ее изящные, темно-коричневые, с золотистым отливом башмаки были совершенно вымазаны грязью, так же, как и ее платье. А губернатор Каминг так деликатно ухаживал за нею. И рассказать ему... Ах, лучше тысячу раз! Уже темная улица поглотила ее. О, ночь, зловещая ночь! Какой-то человек пристал к Аннабель. Сжав зубы, она слышит от него бесстыжие предложения. Нечего сердиться, что же делать? И потом у мормонских холостяков так мало развлечений в этом скромном городе. Она проходит мимо дома, в нижнем этаже которого сверкают освещенные окна. Аннабель прижалась угрюмым лицом к стеклу. Там сидели веселые люди. Они сидели за столом, уставленным едою, и пели духовные песни. «Приходите, христианские и языческие секты! Папа, протестанты и священники! Поклонники Бога или Дагона! Придите на благородный банкет свободы!» Там есть патриарх, его жены и маленькие белокурые детки с розовыми личиками. Ах, можно быть счастливыми и в земле мормонов! Аннабель с утра ничего не ела. Если она войдет, может быть, ей дадут гусиную лапку? Но зачем нищенствовать, когда у нее в кармане жакетки 2, 3, 4 золотых монетки? Аннабель сосчитывает их при свете желтого стекла. Можно же поесть в городе Соленого озера, если иметь деньги, особенно в такую ночь, которая кажется праздничной. Опять темный лабиринт улиц и опять свет. На этот раз лавка. Это настоящая лавка. На окнах холщовые, красные, с белым занавески. Это лавка. Но что же там в самом деле продают? Ах, не все ли равно? Лишь бы это были съедобные вещи. Аннабель входит. Сморщенная старуха вяжет там. При виде входящей Аннабель, она кладет в сторону свое вязание. Испуганная Аннабель молчит. «Хм-хм», — произносит старуха. В глубине лавки полуоткрыта дверь, и оттуда слышатся странные звуки. Аккордеон, музыка пьяных. «Здесь у вас весело», — бормочет Аннабель. «Мы имеем право на это», — сухо говорит старуха. Сегодня годовщина открытия Орима и Томима Джозефом Смитом. Церковь одобряет эти празднества, даже предписывает их. — Я есть хочу, — сказала Аннабель. — И пить тоже держу пари. Пройдите туда. Вы будете есть и пить. И не одна, моя красавица. Одиночество не для молодых и красивых девушек. Цена всего $2. Которые вы скоро сумеете вернуть себе, но, конечно, при условии не устраивать скандала. Твердым шагом входит Аннабель в чулан. При входе туда она вспоминает о вчерашнем храме, о храме, в котором она сделалась миссис Гуинет. Ах, в этой благословенной Господом стране дурные места похожи на церкви и не более печальны, чем те. Но здесь, по крайней мере, едят и пьют, особенно пьют. О, свирепая зерновая водка! Что сказали бы бедные крестьяне-киллеры, которым их маленькая госпожа проповедовала когда-то воздержание, если бы они увидели ее в эту ночь? Но они далеко, за кудрявящимися морями, и никогда не увидят они ее. Если слово «пьяный» имеет смысл, то Аннабель в первый раз в своей жизни была пьяна, уходя из этого странного места. Молодой мормон, жеманный и красивый, подошел к ней.